Рабочий день в КГБ начинается в 9 часов утра. Опоздание, как ему сразу пояснили, не приняты, хотя никто специально не отмечает, в какое время пришел сотрудник. Первым делом брались за чтение газет. Во время этого процесса сотрудники то и дело травили анекдоты, причем весьма провокационные. Очень любил это дело сосед Носова в звании капитана, водивший знакомство с сотрудниками, что занимались диссидентами. Хотите новый анекдот? Давай. Вопрос. Является ли коммунизм наукой? Ответ. Нет. Если бы он был наукой, его бы сначала попробовали на собаках. Ха-ха-ха. От первого такого анекдота у Дмитрия глаза на лоб полезли, что, конечно же, заметили коллеги и засмеялись еще сильнее. «Думаешь, провокация?» — с ухмылкой произнес один из старичков в звании майора. Носов промолчал, держа нейтральное выражение лица. «Не дергайся, в конце концов мы должны знать врага в лицо, чем дышат, куда бьют. Может, ты знаешь чего-нибудь?» «Нет». «Ну, тогда слушай еще один. За отличную работу в поле товарищ Иванова награждается мешком зерна». Звучат бурные аплодисменты. «За отличную работу на ферме товарищ Петрова награждается мешком картошки». Снова хлопают в ладоши. «За отличную общественную работу товарищ Сидорова награждается полным собранием сочинений Ленина». Опять аплодисменты, и чей-то голос. «Так ей, сволочи, и надо. Ха-ха-ха». После анекдотов обсуждали прочитанные или просто слышанные где-то новости. О, китайцы сбили У-2, а за день до этого грабанулся наш Ту-104 под Хабаровском, вздохнул Носов. Далее следовал перекур, где снова травили анекдоты и делились слухами. Все это вызывало у Дмитрия, научно выражая когнитивный диссонанс. Все оказалось совсем не так, как он ожидал от службы в КГБ, где все, по его мнению, должны были держать рот на замке и следить друг за другом. А оказался словно в офисе мелкой фирмочки, кофемашины только не хватает и кулера с водой, подумал он. Потому как в крупной точно уже все заложили бы всех за проявление нелояльности. Наконец где-то к 10 начинается работа. Открываются сейфы, вынимаются дела и раскладываются по столу. Тут опять новый анекдот, значит, работа в сторону. Только начнешь что-нибудь писать, зайдет кто-нибудь из другого направления или отдела, так просто поболтать. Опять стоп, часы показывают 11. На производственную гимнастику становись. Раздается команда дежурного по коридору. Все выходят в коридор и 15 минут сотрудники делают легкие разминочные упражнения. Серьезно, офигевал Дмитрий от происходящего. Гимнастика дело, конечно, хорошее, но как-то не ко времени. Потому как после нее остается только 45 минут до обеденного перерыва. Какая уж тут работа. Тем более, что на обед все стараются ускользнуть раньше, чтобы побыстрее пообедать и иметь еще время на свои дела. «Я в магазин», — предупредил всех капитан. «Давай», — кивнул майор и обратился к Носову. «В шахматы играешь?» «Играю». «Давай партийку сыграем», — достал он доску из ящика своего стола. «Делать нечего», как в прямом, так и в переносном смысле, и Дмитрий подсел за стол к майору играть в шахматы. Кто-то курит, другие чешут языком, ни о чем обсасывая услышанные слухи. Впрочем, надо было признать, что такая ситуация характерна для простых сотрудников управления. Интенсивная работа начинается с начальника направления. Ему приходится постоянно сидеть около телефона на случай, если позвонит начальство. Начальник направления поддерживает все контакты с вышестоящим руководством, и они его дергают по всем мелочам. Жизнь – это борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном, вспомнилось Дмитрию где-то слышанное изречение, созерцая сонную обстановку в кабинете. После обеда, как и по всему миру, сотрудники клюют носами и уж тут не до работы. Но работа, хоть и медленно, но идет. Письма в резидентуру пишутся ко дню отправки дипломатической почты, на телеграммы ответы даются довольно быстро. Рабочий день заканчивается в 6 часов вечера. Раньше уйти можно с разрешения начальника направления, дали ему расклады по рабочему дню, но вот для того, чтобы остаться поработать после 18:00, необходимо иметь разрешение заместителя начальника управления. В управлении существует система дежурства сотрудников. За 15 минут до окончания рабочего времени дежурный офицер приходит в приемную начальника управления и начинает принимать ключи от комнат, которые сдаются в небольших опечатанных деревянных ящичках. Каждый ящичек опечатан личной печатью начальника направления. Личная печать есть у каждого сотрудника. Это бронзовый круг размером 2 см в диаметре, на лицевой стороне которого выдавлен номер. Личная печать используется для опечатывания своего сейфа. После того, как все ключи приняты и зарегистрированы в специальной книге, дежурный проходит по коридорам и проверяет печати на каждой двери. Если печать какой-нибудь двери нарушена, то дежурный может вызвать из дома ответственного за комнату сотрудника и выяснить, в чем дело. После этого дежурный сидит на телефонах. Звонки в нерабочее время бывают редко, но иногда может зазвонить телефон с гербом Советского Союза вместо наборного диска. Это правительственная связь. Дежурный должен принять сообщение и тут же передать его начальнику управления, местонахождение которого постоянно известно. В 21:00 дежурный сдает свои обязанности профессиональному охраннику и отправляется домой. На следующее утро он должен прийти в управление в 7:00 утра, открыть все двери, предварительно проверив печати, открыть форточки в комнатах для того, чтобы проветрить кабинеты, опять закрыть двери, дождаться начала рабочего дня и сдать дежурство секретарше начальника управления. Заместители начальника управления и начальники отделов, как правило, приходят на работу часа на полтора раньше всех сотрудников для того, чтобы иметь возможность в спокойной обстановке прочитать письма и телеграммы со всего мира. Во время рабочего дня это сделать не удается, так как все их время расписано по минутам для приема сотрудников управления и совещаний. Поработав в центральном здании КГБ, Дмитрий постепенно начал понимать, что организация внутренней безопасности не такая уж драконовская. Как уже упоминалось, ведется круглосуточная охрана входов внутри подъездов здания. Вооруженная охрана осуществляет пропуск сотрудников, проверяя их удостоверение. Внутри здания постоянная охрана стоит только у приемной председателя КГБ на 4-м этаже. Кроме этого, существует патрулирование коридоров. Охранник проходит по каждому коридору один раз в час. В конце коридора в специальном ящике на стене находится книга, в которой охранник ставит свою подпись и время проверки. Основной целью этого патрулирования является противопожарная безопасность, отношение к которой довольно серьезное. Курение в здании разрешено только в специально отведенных для этого местах в коридорах. Курение в кабинетах запрещено. Никаких охранников с автоматами на каждом углу коридора, как это многие представляют, в КГБ нет. Проносить портфели и сумки в здании КГБ запрещено. Они сдаются в камеру хранения напротив здания. Если же необходимо пронести портфель в здание, то нужно иметь специальный вкладыш в удостоверение, который можно взять у секретаря начальника управления. Неожиданные остановки и обыски сотрудников охраны не практикуются. Иногда с охраной происходят курьезные случаи. Однажды в коридоре центрального здания была обнаружена старая деревенская женщина, которая искала отдел, где продаются детские плащи. Она думала, что находится в магазине «Детский мир», расположенном рядом с КГБ. Охранник пропустил ее без вопросов, приняв за уборщицу. В другом случае на одном из широких подоконников в коридоре был найден спящий совершенно посторонний в доску пьяный мужчина. Как он попал в здание, так и не выяснили. Ни один из охранников не признался, что видел этого человека, сам же мужик вспомнить не мог, когда и где он вошел в здание. Я про внутреннюю тюрьму Лубянки много слышал, во время очередного перекура как-то сказал Дмитрий. Сам он не курил, но чтобы не отрываться от коллектива, пришлось имитировать процесс и делиться сигаретами. «Увидеть хочешь?» – понятливо усмехнулся капитан, с которым Дмитрий неплохо подружился на почве анекдотов. Политические он рассказывать не стал, но вот прочие, про Чапаева, поручика Ржевского, на которых перевел часть анекдотов про Штирлица, зашли неплохо. «Да, ну, пойдем, покажу. Вот так вот просто». «Ага», – кивнул, посмеиваясь капитан. «Пошли», чувствуя какой-то подвох, согласился Дмитрий. И они пошли. Спустившись на первый этаж на лифте 6-го подъезда, Дмитрий со своим проводником вышли во внутренний двор-колодец, пересекли его, прошли узким коридором под зданием и вошли в дверь. За дверью оказалась столовая. «Это шутка такая?» — с подозрением спросил Носов. «Никаких шуток», — уже откровенно смеялся капитан. «Позволь тебе представить кафе «Узник», как мы эту столовку между собой называем. Тюрьма закрыта еще в 56-м. Помимо столовой в подвалах располагаются архивы. Сюда подходит также несколько тоннелей метро, которые соединяют КГБ с Кремлем, зданием ЦК и общей сетью метро Москвы. А вот это уже интересно, замерев на несколько мгновений, подумал Дмитрий. Но что там с созданием службы тестирования на полиграфе? Вообще изначально составленный носовым план не предусматривал использование полиграфа, но после того, как выяснилось, что КГБ вообще не использует этот инструмент, то он претерпел изменения, становясь проще и быстрее в достижении желаемого результата. Если не получится зацепиться за эту службу, то придется возвращаться к изначальному плану, снова подумал он. А зацепиться, по его мнению, имелись все возможности. Барышников сам показал, что является апологетом идеи, что инициатива наказуема исполнением ее инициатором. Хотя, конечно, имелся немаленький такой шанс, что возможность уплывет к контрразведчикам, что по идее должны бороться с предателями и шпионами. Но тут снова вступала в силу психология, никто не хочет выносить ссор из избы и расписываться в собственном бессилии. В общем, имелся значительный элемент неопределенности, что Дмитрия очень напрягал, и чем больше времени проходило, тем сильнее давило на нервы. Мелькнула даже мысль попробовать перевестись в контрразведку. Но это возможно только если я завалюсь как разведчик на территории противника, что по плану не предусматривается по крайней мере в ближайшие лет 5, пока не будет выполнена вся запланированная программа, подумал Носов. Глава 17. Глава КГБ Семичастный отвел от закрывшейся двери своего кабинета, за которой скрылся начальник БГУ генерал-майор Цимбал. Тот приходил с очень непростым вопросом. Понятно, что Цимбал, только заняв пост начальника БГУ, не хотел слететь с него в ближайшее время, что было весьма вероятно, если вал предательств вырастет, что будет выглядеть совсем плохо на фоне усиливающегося Карибского кризиса. «Да и мне прилететь может», — подумал он. Семичастный успел неплохо изучить своего патрона и был не в восторге от него. Слишком импульсивный, даже истеричный, не продумывает последствия своих шагов хотя бы на 2-3 хода. Отсюда одна ошибка за другой. Чем-то Хрущев напоминал главе КГБ императора Павла I, такой же крикливый и непоследовательный. «Так что сегодня я на коне, а завтра в опале», — с нарастающим беспокойством подумал Семичастный. «Вот, кстати, одна из причин возможной опалы. Нам бы такого, как его сын, Александр I, кто-то вроде Брежнева». Мысль была не то, чтобы нова, по крайней мере подспудно избавиться от Хрущева он был не против, но вот так ясно, с кандидатурой нового генсека. Вдруг возникшие воспоминания о недавно случившемся восстании в Новочеркасске лишь утвердило его в мысли, что нынешнего генсека надо менять, а то если позволить ему править дальше, то он такого наворотит, сколько враги нагадить не смогут. «Так что полиграф как метод проверки окружения и новых кадров предлагать не стану», — решил он. «А то ведь и меня может захотеть проверить, тогда я буду иметь весьма бледный вид». Впрочем, он был уверен, что Хрущев при всем желании не рискнул бы пойти на такой неоднозначный шаг. Остальные взвоют, как узнают, а они узнают и скорее рано, чем поздно. Дескать, сначала низовой уровень проверяешь, а потом до нас дотянешься. Шиш тебе, и табакеркой. Да и надо ли тогда вообще рисковать с этим предложением? Но подумав еще немного, взвесив все за и против, решил, что надо, но исключительно в сфере разведки и контрразведки. К этой мысли и подвести Хрущева, благо, что он как человек хитрый, но не умный в этом плане управляем. Вспомнить только художественную выставку. Семичастный скривился как от кислого или даже горького с привкусом гнили, вспомнив об очередном предателе, Пеньковском. Пришло время его вскрывать. Вот только как отреагирует на это Хрущев оставалось загадкой, точнее на кого повесит ответственность за провал, тем более что нервы у того из-за ситуации вокруг Кубы были весьма расстроены. Он стал особенно вспыльчив и груб в общении, это при том, что и раньше не особо сдерживался, кроя всех матом вдоль и поперек. «Может сорваться и меня в Сибирь отправить», — пробормотал Семичастный. «Но даже если не отправит, все-таки предательство Пеньковского случилось до моего назначения, и тут я чист, то Цимбал прав, в любой момент может произойти вал предательств, и тогда я точно окажусь с головы до ног в дерьме, особенно если в портверхушке мелькнет информация о том, что все это можно было предотвратить, использовав полиграф, но я почему-то этого не сделал». Семичастный не сомневался, доброжелатели, что пожелают его утопить, всегда найдутся. Тот же Цимбал, чтобы усидеть на своем месте и смягчить удар по себе, а то и вовсе его отвести, пустит нужную утечку, дескать, предлагалось решение проблемы, да только отказали, и вот результат, и, стало быть, глава КГБ некомпетентен. И Хрущев воспользуется этим поводом, чтобы в свою очередь не замараться об меня, выгораживая, к тому же у него есть другие резоны избавиться от меня, ведь я сделал для него грязную работу, вычистив архивы КГБ, а значит он теперь обязан мне. Но кому нравится быть кому-то обязанным, да еще такому как он? Так что, как водится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, пришел к неутешительному выводу семичастный. Значит, нужно сделать так, чтобы у него в этом смысле оказались связаны руки. Позвонив в секретариат Хрущева, председатель КГБ записался на встречу. «Товарищ генеральный секретарь, чего это ты, Володя, официальщину включил?» Несколько удивился Хрущев. Понебратства от подчиненных глава государства не допускал, но предпочитал, чтобы приближенные обращались к нему по имени-отчеству. По крайней мере, семичастный входил в число тех, кому это дозволялось, особенно в таких относительно приватных встречах. Ситуация уж больно щекотливая. «Никита Сергеевич, что там у тебя?» «Рассказывай», — нахмурился генсек. «На Кубе что-то случилось?» «Нет, предатель, еще один», — вскочил из кресла Хрущев. «Пидорасы, вот чего им не хватает, а чего? Ведь катаются как сыр в масле. Масла, видать, маловато», — мелькнула отстраненная мыслью семичастного. Побушевав еще немного, Хрущев резко замолк и сел обратно в свое кресло. «Продолжай». Семичастный довел информацию о Пеньковском и предстоящем его аресте. «Как видите, товарищ генеральный секретарь, наметилась неприятная тенденция увеличения количества предательств. Гниды. А контрразведка куда смотрит? Совсем мышей не ловит. Они ограничены в своих возможностях, Никита Сергеевич». «Что значит ограничены?» – ярился Хрущев. «Чем они ограничены? Это негласный запрет, еще со времен Сталина». «Сталина», – вскинулся Хрущев, люто ненавидевшего своего предшественника. «Плевать на Сталина и его запреты. Не все так просто, Никита Сергеевич. А чем ты? Что ты этим хочешь сказать? Ведь не просто так же сейчас про это сказал? Не просто. Многим не понравится, если мы применим этот способ. Это почему? Могут испугаться. Почему? Что это за способ такой страшный? Ну же, говори. Я предлагаю использовать детектор лжи. Именно он позволит существенно снизить вероятность предательства. Детектор лжи». Семичастный кивнул, пристально взглянув на резко присмиревшего Хрущева. «Ну да, если уж даже, казалось бы, всесильный Сталин не рискнул использовать полиграф, то куда уж ему, лысому клоуну». Хрущев же кривился, тоже понимая всю сложность вопроса использования полиграфа. «Но, если только в разведке и больше нигде, — думал он, — каждое предательство, будь то побег сраного балеруна или разведчика, наотмашь било по репутации СССР на мировой арене, а значит и по нему, как руководителю, что его крайне бесило. Тем более, что обстановка в стране была крайне сложной, догнать и перегнать Америку не получалось. Наоборот, любые попытки это сделать только еще сильнее увеличивали разрыв. Лучше всего это было видно на примере сельского хозяйства и животноводства. И если пойдет вал таких предательств, то это всем окончательно покажет его несостоятельность как руководителя, что в свою очередь приведет к потере власти. Законы волчьей стаи, что царили на политическом Олимпе, не позволит ему оставаться в вожаках, ослабевшего вожака скидывают. Как скинули самого Сталина, обложили со всех сторон, а потом нанесли добивающий удар. Власть. Хрущев, выйдя победителем из жестокой схватки за трон, где ошибка, смерть, уже не мыслил себя ни генсеком. «Используй свой детектор лжи, но только в ДГУ», наконец, после очень долгой паузы, произнес Хрущев. «Что до соратников, то я объясню им ситуацию. Есть, товарищ генеральный секретарь». «Масштабно», — в изумлении вздернув брови, произнес генерал-майор Цимбал, читая план операции в США, составленный носовым для Барышникова. «Смело. Самого Барышникова отправили в отставку, сделав стрелочником по делу о Пеньковском, коего арестовали в середине октября. По идее, планом операции должен был заниматься новый замначальник ОБГУ, но, видимо, Барышников успел доложить о нем своему начальнику, расписав все в красках. Он им заинтересовался сам глава ОБГУ и взял на личный контроль. Тем более, что его новому заму еще требовалось вникнуть в прежние дела, так что тут не до новых операций. Теперь понимаю, для чего Владимир Яковлевич так активно выступал за проверку всех возможных причастных лиц к этому делу, если такое вскроется. Цимбал покачал головой. «Ты в курсе, как он предложил проверять на верность?» «Да». «И как?» «С помощью полиграфа». «ХММ, чего это он с тобой так разоткровенничался?» «Тема все-таки неоднозначная, потому что это моя идея, товарищ генерал-майор». «Ах, вот оно что, верю. После этого твоего плана, верю». «Дерзкий план». Начальник ДГУ находился под сильным впечатлением от того предложения, что принес ему этот молодой сотрудник. Развалить США изнутри на несколько отдельных враждующих между собой частей — это сильно. Дух захватывал от перспектив. Так что да, если план операции принять в работу, то уровень секретности для него нужно обеспечить высочайший, из серии перед прочтением сжечь. Цимбалу также нравилось поведение сотрудника, составившего сей план. Ведет себя уверенно, спокойно, и это не маска, ему действительно словно все равно, примут его план в работу или нет. Дмитрию действительно стало все равно, этот план он так или иначе собирался реализовывать. Что до полиграфа, то Носов вдруг понял, что неважно создадут официальную службу или нет. Чего я вообще зациклился на официальном признании, удивлялся он. Это нужно только лишь для выявления предателей среди разведчиков. А для внутренней работы, можно обойтись и без этого, напустив туману с секретностью. Что до самого детектора лжи, то он не такой уж и сложный, так что технологи, что лепят как пирожки усилители звука к музыкальным инструментам, вполне могут его изготовить. Что до использования полиграфа, после паузы продолжил Цимбал, то разрешение на его использование дано, а поскольку идея твоя, то тебе ее создавать и вести на начальном этапе. Сам же проверишь всех причастных, и если где-то произойдет провал, то это будет исключительно твой провал. Носов, чуть усмехнувшись, понятливо кивнул. Одним выстрелом убьем сразу двух зайцев. Зашлем тебя в США, и ты проверишь тамошнюю резидентуру. Сколько человек я могу привлечь к работе с полиграфом? Чем меньше, тем лучше. Но человека 3-4 подбери. Пусть будет две группы. Одна для работы за границей во главе с тобой, и одна останется здесь. Ясно. Да, кстати, Владимир Яковлевич ходатайствовал о твоем награждении по делу библиотека. Это когда по твоей наводке выяснилось, что в свободном доступе можно достать секретные сведения. Я поддержу, но это скорее авансом на будущее за проверки на полиграфе. Так что 7 ноября на торжественном построении состоится твое награждение орденом «Знак почета». Благодарю, товарищ генерал-майор, можешь звать меня по имени-отчеству. Спасибо, Михаил Степанович. Все, можешь идти. Составь методику проверки на полиграфе и отработай ее. Можно на приговоренных к расстрелу. В этом случае точно будет ясно, работает методика или нет, и где надо внести поправки. Точно. В общем, тебе карты в руки. На все про все и тебя месяц. Полиграф доставится дня на день, приказ на его изготовление отдан. Ступай. До свидания, Михаил Степанович. Технический отдел в принципе сносно справился с задачей и изготовил агрегат достаточно компактный, всего-то с большой чемодан размером, и его можно было переносить вдвоем. Плохо то, что там использовались лампы. Работает и ладно, решил Дмитрий. Для работы внутри страны сойдет, все же высказал он претензию Цимбалу во время очередного доклада, но для работы за рубежом хорошо бы использовать технику без вот этой лабуды. Носов, покопавшись в архивах КГБ, выяснил, что оказывается в СССР еще в 20-х годах велись работы по созданию полиграфа, в частности Александр Лурия, работая с настоящими преступниками, создал вопросную методику выявления лжи, но его работы власти обвинили в антинаучности. Сам прокурор Вышинский заявил, что психология не место в судебной системе, является абсурдом и грубейшим нарушением прав человека, дескать, использование полиграфа, недопустимый психологический нажим на личность, искажающим реальные факты. Носов только сплюнул, когда прочел это высказывание прокурора всея Советского Союза. То есть мордовать человека можно, не давать ему спать, пытать жаждой, а вот полиграф – это варварство, зло думал он, вспомнив, что его прадеда вот так же однажды забрали из дома, обвинили в троцкизме и больше его родные не видели. Также в архиве КГБ были найдены работы американских специалистов по данной теме, Джона Ларсена и официального отца детектора лжи, что запатентовал полиграф, Ленарда Киллера. Начальник БГУ генерал-майор Цимбал лично присутствовал на первых опытах использования прибора. В качестве подопытных использовали заключенных, до конца отрицавших свою виновность в предъявленных им обвинений: убийство, кражи, изнасилование. Как видите, Михаил Степанович, ложные ответы очень четко выделяются, показал Носов на ленту, где были отмечены резкие пики, отражающие изменения ритма и силу пульса, дыхания и давления. 8 из 10 обследованных человек безусловно виновны, а вот с этими двумя есть вопросы к следствию. Изнасилования либо не было, либо было все по обоюдному согласию. Собственно, из ответов следует второй вариант, но я бы тут жертву еще проверил на полиграфе, а то может мужик считает, что все по обоюдке было, просто девка ломалась для вида, ну и потом в отказ пошла, поняв, что мужика не удалось захомутать, ведь жениться он на ней не собирался, вот и отомстила. Ну а убийца, сдается мне, что действительно не виновен, а взят по ошибке, решили на него висяк повесить, раз уж все равно статью аналогичную имеет. Да, генерал-майор Цимбал находился под явным впечатлением от работы полиграфа. Признаться, я думал, что будет все не столь однозначно. Да, тут главное не попасть на патологического лжеца. Но это все-таки больше патология мозга и встречается она не слишком часто. Такие люди идут в мошенники. Угу. Что до этих двух случаев, то проверим для гарантии. А пока готовься к проверке выезжающих на задание, будем выявлять потенциальных предателей. Работа началась и практически сразу пошли результаты. Из готовящихся к командировке разведчиков сходу выявили одного, что готовился сам предложить свои услуги иностранным спецслужбам, и еще трех, что согласились бы на вербовку, если бы им предложили достаточно хорошие условия в плане вознаграждения. Цимбал только за голову схватился, когда получил первые результаты. Сколько же уже работает на врага? Михаил Степанович, считаю, что нужно проверить всех, кто работал за границей. Кто-то может оказаться спящим агентом. Начальник БГУ только сокрушенно кивнул, а потом криво усмехнулся. Тогда и меня надо проверять. Уверен, что вы чисты и верны делу Ленина, так что можно устроить показательную проверку. Устроим, мне скрывать нечего. В целом комитетчики восприняли проверку на полиграфе с пониманием, что неудивительно на фоне скандала с Голицыным и Пеньковским. Понимали, что у начальства задница начала подгорать, вот оно и начало лютовать с перестраховками. И снова удача, хотя это с какой стороны посмотреть. В общем, сходу выявили агента Ми-6. Ох, как же матерился обычно выдержанный начальник БГУ. Рвал и метал. Оно и понятно, английский агент стремительно шел вверх по карьерной лестнице и вскоре мог занять очень важную должность. Вот бы Андропова успеть лично проверить, немного помечтал Носов. Очень уж в свое время о нем противоречивые слухи ходили, вплоть до того, что он агент ЦРУ. Но, увы, если и получится проверить, то не скоро. Проверим, никуда он не денется, подумал Носов. Ну, или если предатель, то сбежит, что тоже станет ответом. Несколько человек из тех, кто подлежал проверке, кстати, пропало. Все-таки удержать в секрете испытание на полиграфе не представлялось возможным, особенно после того, как сам генерал-майор Цимбал прошел тестирование. Пока шли проверки, Дмитрий все-таки заказал еще один комплект полиграфа у технологов. Ребята не подвели и сделали прибор в 3 раза меньше и легче, чем конторский, обойдясь без использования радиоламп. С этим неучтенным полиграфом Дмитрий в начале января 1963 года заявился к своему самому близкому товарищу, Демиду, коего ему удалось привлечь в свою группу как заместителя, с тем, чтобы он потом сформировал вторую группу, что станет работать внутри СССР, когда он сам, наработав опыт, поедет с проверками по зарубежным резидентурам. «Что-то случилось?» – спросил он озадаченно. «Нет, поговорить пришел. Жена дома, к подругам пошла, они там шьют всякое разное. Это хорошо. Так что пустишь для разговора? Заходи». Дмитрий прошел в квартиру, так называемую малосемейку. «Зачем это?» – спросил Демид, когда Дмитрий положил чемоданчик на стол и, открыв, показал содержимое. «Поскольку я хочу поговорить с тобой о непростых и даже опасных вещах, то хочу, чтобы ты проверил меня и убедился, что я не провокатор, или сразу отказаться от разговора и прогнать меня прочь. Это я тоже пойму». «ХММ, даже так?» Демид пристально вгляделся в Носова. «Я не стану тебя проверять, как и гнать. О чем ты хотел поговорить?» «О будущем». Сильно, еще больше удивился Демид. «Ты записался в пророки?» «Нет», — грустно усмехнулся Дмитрий. «Но я вижу достаточно, чтобы из увиденного сделать выводы». «Ну так что, рассказать, к каким выводам я пришел?» «Рассказывай». И Носов стал рассказывать о том, к чему приведет безнаказанность партэлиты, о неэффективности в хозяйственных отношениях, пофигизме, воровстве, о том, что элита однажды захочет прибрать все к рукам, дабы заиметь возможность передать все своим детям или, продав за бугор, уехать туда самим и жить красиво. «Все еще не хочешь меня проверить на детекторе?» «Нет», — с хмурым видом ответил Демид. «Даже гнать не стану и закладывать. За последнее благодарю особо. Но зачем ты мне все это рассказал? Сначала ответь, ты согласен с моими выводами?» «Полностью», — после короткой паузы кивнул Демид. «Я сам о чем-то подобном думал, просто не смог оформить все так четко и наглядно. Вопрос в том, желаешь ли ты оставить как есть?» «Да ты что, ну, мало ли, дослужишься до генеральского звания, обрастешь связями, подготовишь своих детей и когда все посыплется, сможешь подхватить жирные куски в виде пары заводиков лет 60 тебе будет, если не забросишь себя, то останешься еще крепким и еще успеешь прихватить богатой и красивой жизни, на личной яхте будешь плавать, особняк на Багамах или еще в ком райском местечке. Кхе-кхе, аж поперхнулся Демид, неожиданно, ты прямо змей-искуситель. ХММ, в чем подвох, Влад? Я успел узнать тебя достаточно, чтобы понять, что ты не идейный фанатик, тебя не устраивает то, что есть сейчас, но при этом не сильно нравится то, что в итоге получится. А ты точно смог бы подготовиться к тем событиям, о которых говоришь, и стал бы хозяином жизни с заводами и пароходами, то бишь яхтами. Смог бы. Больше того, я смог бы устроить себе на Западе красивую жизнь и сейчас. Верю тогда почему? Скажу так, коммунизм как идея, принцип общественной жизни мне нравится, эта формация позволяет концентрировать ресурсы для больших проектов, амбициозных, она дает жизни смысл как отдельному индивидууму, так и обществу в целом. Обществу нужна цель, она морально возвышает, делая человека человеком, если хочешь, а капитализм разобщает. Верно, человек человеку, волк, вот девиз капитализма, каждый сам за себя. Умри ты сегодня, а я завтра. Я не хочу жить в окружении диких животных, что рвут друг друга ради куска получше. Я не хочу жить в обществе, где главная цель людей – сладко пить, жрать, спать и сношаться. Я не хочу сам становиться таким животным. Мне нужна цель, Демид. Цель, ради которой можно пожертвовать собой, гореть. Я хочу трудиться ради чего-то большего, чем просто сраная яхта с красивыми блядями, готовыми на все за пачку денег, или особняк на личном острове. Я хочу, чтобы и мои дети тоже были людьми, жили в чистом и светлом обществе, которое тоже имеет какую-то возвышенную цель, чтобы его переполняло от восторга, от осознания того, что он вместе с другими людьми работает для чего-то значимого, да хоть строит космический корабль для полета к другой звезде, чтобы он познавал, развивался прежде всего духовно, а не был потребителем. Буквально сплюнул это слова Дмитрий, главной целью которого будет купить новый айф, какую-нибудь новую техническую хрень или модную шмотку. Понимаешь меня? Дальше развивать носов мысль не стал, хотя много чего еще мог сказать, просто сейчас это было бы лишним. Ну, например, о том, что люди стали этакой биомассой, гумусом, на котором выращивали дикие состояния всякие религиозные тоталитарные секты, инфо-цыгане, просто телефонные и интернет-мошенники. Но эти скороспелые богачи, а также мажоры, детки миллионеров, какие же они оказались нищими духом. Все, на что хватило их фантазии, это скупать дорогие машины и устраивать ночные заезды. И чтобы хоть чем-то заполнить пустоту, срывались во всякое непотребство вроде голых вечеринок и оргий. Ни одного созидательного действия. Дмитрий также считал, что одной из главных причин демографического кризиса, по крайней мере в России, является отсутствие идейного смысла жизни, общественной пассионарности. Людям нужно желать, чтобы их дело продолжили потомки, а если нет никакого дела и нечего продолжать, то и потомки вроде как не нужны. Материнским капиталом тут ничего не исправить. Фактически европейская цивилизация, а вместе с ней и русская, окончательно умерла в 21 веке, не сумев выйти из идеологического кризиса. Идея общества потребления стала могильной плитой, дальше уже агония, что продлится 200-300 лет и все. Может, потом еще останутся какие-то замкнутые анклавы европейцев, какие-нибудь сектанты вроде амиши или староверов, но это будет сродни анклавам диких полинезийцев или там индейцев в джунглях Амазонки. Но по мнению Дмитрия, скорее всего азиаты и африканцы, что вскоре колонизируют Россию и Европу, исповедующих агрессивный ислам, эти анклавы уничтожат, ибо по их мнению неверные недостойны жить, ну, разве что в качестве рабов, и вымрут белые европейцы, что твои неандертальцы. Но это если ничего кардинально не изменится в будущем, что точно не проглядывается с учетом возможно начавшейся ядерной войны, что сократит и без того невеликий срок агонии. Разве что сама ядерная война что-то сдвинет в сознании, но сомнительно. Или сейчас в настоящем прошлом самым кардинальным образом не изменю ситуацию я, подумал Носов. Абсолютно. Долетел словно издалека до Дмитрия ответ, вернувший его из задумчивого состояния в реальность. Но ничего этого не будет, если все останется как есть. И что ты предлагаешь? Спросил Демид. Вернуть корабль на прежний курс, для чего придется встать за штурвал. КХММ, и как ты это представляешь? Да в общем-то просто. Другое дело, что для этого нужно несколько больше людей. Да вот только где ты их собираешься брать? Согласен. Это главная проблема, при этом нужно отбирать тщательно, потому как мы сейчас будем в положении сапера, одна ошибка и ага. Полиграф тут нам в помощь, но все равно, придется работать очень тщательно, без единой осечки. Так что, есть у тебя ответ на этот вопрос, а то мы можем рассчитывать лишь на пару-тройку ребят со своего курса по школе и то без гарантий. Есть. Нужно как-то выйти на старые кадры, которые в свою очередь могут дать наводку на достойных людей. Есть такой контакт, сомнительный, придется проверять. Но я тебя хочу спросить, ты со мной? Да. Проверять на полиграфе будешь? Нет. Если я ошибся в тебе, и ты, кого я считаю правильным человеком, меня сдашь, то значит гори оно все огнем, и мы недостойны лучшего. Глава 18. Бутурлин несколько удивился звонку от своего бывшего подопечного с просьбой о встрече, все-таки он больше не его куратор. Но видимо парень попал в какую-то неприятную ситуацию, раз ему потребовалось посоветоваться. Оставалось решить, стоит ли ему вписываться за Громкого. Ввязываться в чужие проблемы не хотелось, но проснулся профессиональный интерес. «Ладно, послушаю, что там у него случилось, и на месте уже определюсь», — решил он. Встреча была назначена в кафе «Ромашка», но вместе с Владленом оказался еще один парень. «Здравствуйте, товарищ капитан», — поздоровался Владлен. «Это мой друг Демид, он тоже боец невидимого фронта. Месяц как майор. Поздравляю, ни с чем. Скоро на пенсию. Сочувствую». «Так чего хотел, Владлен? Ситуация сложилась непростая, товарищ майор, и нам бы не помешал совет старшего товарища. Вот только говорить об этом в кафе все же, думаю, не стоит. Лучше пообщаться в более приватной обстановке. Но если вы голодны, то давайте пообедаем. Обойдусь. Тогда идемте». Они вышли из кафе и подошли к «Синей Победе». Дмитрий открыл дверцу и сел за руль. Демид расположился на заднем сидении, где стоял чемодан, и майору Бутурлину не осталось ничего другого, как сесть на переднее пассажирское сиденье. «Откуда у вас машина? Служебная?» – спросил он. «Нет, угнал. Видите, замок выломан, приходится проводками заводить». Носов завел машину и тронулся с места. «Вы что, в бегах?» «Нет», – улыбнулся Дмитрий. «Просто ехать до квартиры, кою я присмотрел для разговора, немного далековато. Так-то минут 5, но зачем пешком идти? Ноги сбивать. А в машине поговорить нельзя? Можно, но лучше все-таки в квартире, с чувством, толком и расстановкой. Ребята, что-то мне это все уже стало не сильно нравиться. Мы тоже не в восторге от ситуации, Валерий Константинович, но очень надеемся, что все закончится более чем благополучно. Останови машину. Мы почти приехали, товарищ майор, и не дергайтесь. Вы сейчас в ситуации, когда нога попала в колесо и вам не остается ничего другого, как пищать. Но бежать, угрожаешь, и это тоже, произнес с заднего сиденья Демид. Бутурлин чуть повернул голову и увидел, что в руках явно нервничающего второго парня пистолет, причем явно не служебный, а парабеллум. Откуда оружие? Бандитов ограбил, ответил Дмитрий. В Москве до черта всяких малин, при этом они почему-то существуют, хотя я не особо напрягаясь их выявил. Значит, и остальные могут, но почему-то не делают. Загадка. И у них этих стволов, как у дурака махорки было. Но надеюсь, в обозримом будущем ситуация самым кардинальным образом изменится. Все, приехали. Машина и впрямь остановилась возле большого двухэтажного многоквартирного деревянного дома, явно подготовленного под снос или разбор на дрова. Крышу, собственно, уже растащили. Выходите и без глупостей. Двигайте за мной на второй этаж. Бутурлин зашагал следом за своим бывшим подопечным, а сзади двигался его товарищ, спрятав пистолет в карман пальто и с чемоданом в левой руке. Вооружен оказался и сам подопечный, но у него в кармане лежал ТТ. В комнате, в которую они вошли на втором этаже, стоял небольшой столик и несколько табуреток. «Присаживайте, товарищ майор», — показал Дмитрий на табуретку у стола и даже протер поверхность тряпкой. Бутурлин присел. Демид тем временем положил на стол свой чемодан и открыл. «Что это?» — спросил майор, увидев содержимое. «Полиграф или детектор лжи? И какую правду ты хочешь у меня узнать, учитывая, что я ни к каким секретам не имею отношения?» — удивился Бутурлин. «Немного терпения, Валерий Константинович. Да и не нужны мне ваши какие-то служебные секреты, ни нынешние, ни прошлые, по крайней мере точно не те, о которых можно подумать». Демид тем временем подключил полиграф к электросети, благо, что провода еще не обрезали и с питанием проблем не имелось. Потом подключил датчики к майору. «Отвечать только да или нет?» «Ясно, товарищ майор, а если не захочу?» Тогда пуля в башку, и я буду искать кого-нибудь еще, с кем можно пообщаться. Ясно, хорошо, я согласен. Отлично. Итак, ваше имя Вадим, вы мужчина? Да. Носите нижнее женское белье? Что, ты? Спокойнее, товарищ майор, это установочные вопросы. Итак, отвечайте, вы носите нижнее женское белье? Нет. Сейчас ответьте неправду. Вы хотели сношать козу? Да, ответил майор, но взгляд при этом он бросил на Носова убийственный. Дмитрий посматривал на показания, делая пометки на узкой бумажной ленте, что выдавливал из себя аппарат, и продолжил задавать вопросы. Вы советский человек? Да. Вы коммунист? Да. Вы довольны линией партии СССР? Да. Вы во всем поддерживает курс партии? Послушайте, парни, не выдержал майор Бутурлин и сорвал датчик с руки, что считывал его пульс, также клипсу с пальца, измерявшего токопроводимость. Чего вы хотите от меня? Отвечайте на вопросы, товарищ майор. Не поддерживаю я во всем курс партии. Доволен? Не кричите. Хватит. Говорите, что вам надо, и прекращайте весь этот цирк. Хорошо, товарищ майор, давайте поговорим открыто, но потом мы все равно проведем финальную проверку ваших слов на искренность. С этими словами Носова Демид отключил полиграф. Ладно, пусть так, а теперь говорите, зачем вы устроили это все? Как вы уже, наверное, догадались из наших вопросов, то нам нужно знать, довольны ли вы решениями наших властей по внешней и внутренней политике. Нет, недоволен. Я много чем недоволен. То, что творит Хрущев, не иначе как диверсией назвать не могу. Но что с того? С того, что так считаете не только вы, неопределенно, но с намеком, ответил Дмитрий. Продолжай, как-то подобрался майор, словно хищник, увидевший добычу. Да собственно на этом пока все. Почти. Кто за тобой стоит, Владлен? Ну вы же понимаете, что я не отвечу на этот вопрос, ни вам, ни даже тем, кто меня попытается арестовать, эта тайна уйдет со мной. С этими словами Дмитрий распахнул пальто и показал, что у него в районе живота висит взрыв-пакет с легко узнаваемым детонатором от лимонки. Говорить о том, что за ними никого нет, Дмитрий не стал, это могло отпугнуть Бутурлина. А вот зная, что есть некие могущественные силы, что все это затеяли, это другой коленкор. Интересно, все же, о ком подумал майор, невольно призадумался Носов, о подпольщиках в КГБ, что в общем-то логично, я ведь в этой структуре и именно внутри нее меня могли завербовать. Или все же стоило с ним сыграть в открытую, потому как могут полезть всякие несоответствия. Но было уже поздно что-то переигрывать. Серьезно, с задумчивым видом, кивнул Бутурлин. Да, игра идет по высшим ставкам. И что нужно от меня? Выход на таких же недовольных. Нужно сформировать достаточно мощный ударный кулак. Таких полно. Это так, но сколько из них тех, кто не струсит и решится на активные действия? Вот вы сможете пойти до конца, то есть, до конца, значит, до конца, как я. Если потребуется, то подорвать себя, если получится, то вместе с врагом. Да готов. Вот нам нужны именно такие люди, настоящие коммунисты, что ради своих убеждений готовы будут пойти на смерть. Много ли таких среди недовольных, или больше хатоскрайников, которые надеются, что все проблемы решит кто-то другой, а то и вовсе сдадут за 30 серебряников. Я понял тебя. Майор Бутурлин бросил взгляд на полиграф. И что вот этот прибор сможет это определить? Не полностью. Человек в конкретный момент может быть искренне уверен, что сможет, но пройдет немного времени, появится сомнение, возникнет страх и пойдет на предательство. Но откровенных слабаков и предателей, что точно сдадут в тот же день, вычислит. Проблема только в том, что их придется зачищать, потому кандидатов надо изначально выбирать очень тщательно, чтобы за нами не остался слишком большой кровавый шлейф, потому людей надо набрать очень быстро. ХММ, понятно. Много таких групп, как вы, не знаю. Может еще есть, а может мы единственные. Не знаешь, не сдашь, даже если попадешься, несмотря на все меры предосторожности, чуть прихлопнул себя по животу Дмитрий. Ну да, что же, есть у меня пара знакомых, что смогут пойти до конца. Раньше они служили в СМЕРШе. Вот они смогут порекомендовать других решительных мужиков. Это интересно. Как быстро с ними можно побеседовать? Они не в Москве живут. Один в Курске, другой в Омске. Сможете пригласить их в гости? Да, отлично. Только это все ерунда. Что вы имеете в виду? В таком режиме мы провозимся слишком долго, а чем больше времени будет проходить, тем выше риск провала. Это так, что вы предлагаете? Нужно выйти сразу на человека, который сможет порекомендовать сразу очень много верных людей. Только успевай проверять. И что это за человек? Старинов, ученик Судоплатова. Слышали о таких? Краем уха про Судоплатова. По легенде управление с в его честь данной буквой обозначено. А про Старинова? Ничего. Оно и понятно, что краем уха. Судоплатов сидит по 58 и краткой статье, против Хрущева выступил. Что до Старинова, то, как я уже сказал, он ученик Судоплатова и знает очень много решительных людей, что смогут пойти до конца. Сможете вывести нас на Старинова, та пара из СМЕРШа нас выведет на него. Отлично. Вот только, парни, где гарантии, что те, кто стоит за вами, будут лучше нынешней власти? Таких гарантий нет. Все мы люди, безгрешных не бывает, и они точно не святые. Но все же считаю, что рискнуть нужно, потому что дальше будет только хуже, и кто бы ни пришел следующим, он еще сильнее отпустит вожжи, и чиновники окончательно потеряют страх и совесть, поднимет голову преступность. Те же, кого я поддерживаю, обещали вернуть контроль КГБ над чиновниками и партэлитой, более того, введут проверки на полиграфе. В мире нас называют тоталитарным государством, так пусть это будет соответствовать истине. Только что новым властителям помешает создать свою касту неприкасаемых. Ведь себя они проверять вряд ли позволит, по крайней мере всерьез. Только мы сами. Что ты имеешь в виду, снайпера? Если поставить цель, то убить можно любого. Придется создавать тайную группу ликвидаторов или скорее контролеров, что-то вроде ординаиского фанатиков. Только как бы лекарство не оказалось страшнее болезни. Ведь фантики могут решить, что лидеры ведут государство не туда и начнут отстрел. Да и сами эти контролеры могут скурвиться. Да непростой вопрос, признал Дмитрий Носов. Но это не значит, что нужно оставить все как есть. Что до вопроса контроля, то тут придется думать, но время для этого у нас еще есть. А пока в качестве контролеров поработаем мы сами. Вообще же нужна регулярная сменяемость власти на всех уровнях, чтобы не успевали забронзоветь, максимум 10 лет на должности, ну и вести наверх настоящих коммунистов, а не прилипал, что воспринимают партию исключительно в качестве подателя благ, как сейчас. Тут полиграф нам в помощь. Ладно, смершевцы произвели на Дмитрия странное впечатление. Крепкие мужики в районе 45 лет, прошедшие огонь и воду, а также медные трубы, но какие-то потерянные. По крайней мере вот эти, кого вызвал к себе Бутурлин. Словно волкодавы, кои вдруг оказались без хозяина, что отдавало им команды, пришло ему на ум сравнение, при этом не способные сбиться в стаю. Было где-то даже забавно наблюдать, как они преображались, когда понимали, что им предлагали. Снова приходило сравнение с волкодавами, коих посадили на цепь, сделав обычными дворовыми сторожами. Поначалу настороженные, глухо угрожающе рычащие, но с осознанием, что это все не провокация, на их лицах проступал хищный оскал. Они даже слово начали подрагивать от нетерпения услышать команду. ФАС, их даже не пришлось агитировать, они сами все прекрасно видели и понимали, сталинисты. А вот со Стариновым оказалось несколько сложнее. Проверку он прошел, и все говорило за то, что он крайне отрицательно относится к тому, что происходит. Но несмотря на угрозу зачистки в случае отказа от сотрудничества, заявил: «Пока не скажете, кто за вами стоит, я палец о палец не ударю», — сказал он. «Можете меня прямо сейчас застрелить, мы не можем. Тогда стреляйте, или я вас сдам. В вас, парни, я не сомневаюсь, но вас просто могут использовать в темную». «То есть?» — не понял Демид. «Вы молоды, жаждете справедливости, хотите изменить ситуацию к лучшему. Этими чувствами и желаниями могли воспользоваться те, кто хочет выявить тех, кто сможет решиться на переворот. Вот те, кто сейчас стоит у власти, через вас могут захотеть выявить оппозиционно настроенных к ним людей и показательно жестоко разгромить, ударив так, чтобы другим неповадно было, надолго, если не навсегда, обезопасив себя с этой стороны». «Понятно». Демид растерянно посмотрел на Носова. «Никто за нами не стоит», со вздохом признался Дмитрий. «Можете проверить нас на полиграфе. Это несложно». «ХММ, верю», после короткой паузы кивнул Старинов. «Слишком уж криво все выглядит. И кто же тогда встанет у руля? Ты? Нет. А как?» Удивил. «А чего так? Не потяну». «ХММ, понимание своих реальных сил, полезное качество. Тогда кому ты отдашь власть? Этого я еще сам не знаю. Придется проверять всех кандидатов. Тут ошибиться нельзя». «Верно. Так что, вы с нами?» «С вами». Дальше все закрутилось в стремительном хороводе. Дмитрий с Демидом работали на износ. Сначала проводили проверки в КГБ, а потом прогоняли через полиграф людей Старинова. Не все оказались на 100% благонадежными, но их число было невелико, 1-2 из десятка. Что с ними делал Старинов, Носов не знал и знать не хотел. На войне, как на войне, наконец набралось больше сотни человек. Дальше уже затягивать становилось опасно. Есть идеи по оружию? Поинтересовался Дмитрий. «Тут проблем нет», — усмехнулся Старинов. «Я знаю несколько складов, сформированных на случай новой войны, сам их устраивал. Там мы возьмем все необходимое». И взяли. Один из таких складов находился под обычной водокачкой в небольшой городке на границе с Белоруссией. Там было все, от пистолетов до минометов. Правда, чтобы добраться до всего этого богатства, пришлось разобрать стенку в подвале, но с этим проблем не возникло. Эпилог. Захват высших должностных лиц, намеченный на 28 февраля, произошел неожиданно легко и просто. Даже Хрущева взяли практически без стрельбы в особняке на Воробьевых горах. Дмитрий вместе со Стариновым участвовал в захвате этого ключевого персонажа. На двух грузовиках ворвались на территорию особняка, протаранив ворота, и подкатили прямо к выходу. После чего штурмовые группы повыскакивали из кузовов и ворвались внутрь двухэтажного здания. Одновременно с Хрущевым повязали прочих членов ЦК КПСС, живших в основном в городских квартирах в Москве. Взяли министра обороны и ключевых военачальников, что могли оперативно поднять войска для подавления мятежа, или членов их семей, если сами военачальники находились в своих частях. Никто просто не был готов к подобному наглому нападению. Захватили также телерадиостанцию, и утром, когда люди, проснувшись, включили радио и телевизор, они услышали обращение, сделанное Сиариновым. Все-таки выглядел он более солидно. «Товарищи сограждане, сегодня ночью нами, комитетом спасения, было арестовано все высшие партийное руководство КПСС. Мы обвиняем этих людей в предательстве дела Ленина и революции». Ну а дальше на ошалевших людей было вывалено все грязное белье партии, вспомнили все грехи, но главным лейтмотивом звучало осуждение желания партийной элиты стать новым дворянством, для чего они сделали себя неприкасаемыми для закона. Так быть не должно, товарищи. Не для этого наши отцы делали революцию, чтобы вновь появились неподсудные, что могут творить, что захотят, не неся за это ответственности. Комитет спасения вернет принципы советской демократии, когда сами люди станут избирать своих представителей в местные и союзные советы, а не назначаться непонятным образом в кулуарных партийных междусобойчиках. В общем, много чего было сказано и обещано. Люди замерли в тревожном ожидании, но ничего не произошло. Вытащили из тюрьмы Судоплатова, популярнейшего человека в КГБ, и ставшего во главе этой структуры. Армия встретила переворот почти индифферентно, потому как в ней снова стала активно насаждаться идея еще царских времен, декларирующая, что армия вне политики. Разве что в среднеазиатских и кавказских республиках пошла какая-то буза. Местные байбеки, по уши погрязшие в коррупции, перепугались мокрых штанов. «Да и хрен с ними, если отвалится», — подумал Дмитрий. «Может, оно и к лучшему будет». Что до кандидата на высший пост СССР, то Носов несколько слукавил перед Стариновым, ставшего исполняющим обязанности министра обороны. Он сразу решил подписать на это Машерова, о котором Дмитрий в свое время слышал много хорошего, как о прогрессивном руководителе, ничем себя не запятнавшим. «Серьезно?» – не поверил белорус. «Да». «Отдаете мне всю полноту власти?» «Да». «А чего сам не хочешь?» «Нет способностей. Я просто не понимаю, как все это работает. Вы же знаете всю эту систему. Прошли по этой лестнице с самого низа и сможете ее реформировать, не ломая и не ввергая государство в хаос. Чем тогда займешься?» «Америку прессовать буду, постараюсь устроить там такой хаос, чтобы им стало не до СССР. В идеале хочу развалить их на несколько независимых государств по расовому и национальному признаку, а также религиозному, для чего взрастить мощные тоталитарные секты, и чтобы они между собой собачились. А во, в общем, постараюсь дать вам время на все преобразования. А если я не захочу?» — спросил Машеров с хмурым лицом, явно не желая мараться с этим переворотом. «Тогда придется искать кого-то еще, Петр Миронович», — тяжело вздохнул Носов. «С моей стороны никаких угроз и принуждения не будет. Вы никак не пострадаете, то есть мстить я не стану. Но вот так вот сходу я больше не знаю ни одной достойной кандидатуры, что не скурвится. Может, вы кого-то предложите?» Но Машеров на это промолчал. Видимо, тоже не знал. «А в вас я уверен даже без проверок на детекторе лжи». «Почему?» — потому что вы, партизаны, доказали свое право на власть. Ну и просто порядочный человек и коммунист. Не хочу вас брать на слабо, но вы как коммунист должны взять эту ношу на себя, а мы поможем. Проверим всю паралиту на полиграфах и откровенных сволочей и воров выметим поганой метлой. Задавим организованную преступность, посадив всех воров в законе. Дальше будем постепенно оздоровлять общество, начав с детского сада, а то и вовсе с роддомов. Работы предстоит много, будет непросто, но мы должны это сделать. Соглашайтесь, Петр Миронович. Такой шанс войти в историю и сделать великое дело дается раз в жизни, и то не каждому. Ну и кто, если не мы?